Глава пятая. На противоположном конце поляны, отрезая выход с другой стороны, появилась еще одна группа с оружием на изготовку. Куперы оказались в ловушке. «Доктор Купер!» — прозвучал знакомый голос. «Вам следовало бы знать, что на этом острове повсюду глаза. С их помощью я вижу все». Так и есть. Между двух телохранителей, еле сдерживая гнев, стоял Адам Маккензи. Доктору Куперу наскучили все эти тайны и вороненые стволы. Он без страха шагнул вперед и оказался лицом к лицу со странным повелителем острова. «Так вот почему вы не желали пускать нас вглубь джунглей. Что это за место, где мы находимся, и что тут происходит?» Однако Маккензи ничего не ответил. Лицо его страшно побледнело, и глаза расширились от ужаса. «Протекторы!» — закричал он. По команде все вооруженные островитяне тут же извлекли и намотали себе на шею красные шарфы. На их лицах лежала печать испуга. Оружие в руках у некоторых задрожало. — Мор... Морокунда! — вскричал Маккензи прерывающимся голосом. — Вы трое, не двигаться! Или я прикажу своим людям пристрелить вас на месте! Куперы переводили глаза с одного перепуганного жителя на другого, и у них появилась догадка. — Отец! Он хочет подставить нас! — в отчаянии прошептал Джей. — Знаю, — ответил доктор и обратился к Маккензи. — Послушайте меня, Маккензи, внимательно. Я плохо представляю себе, что такое это ваша Морокунда, но смею уверить, что с этого момента вы вступаете в противостояние с Богом, с чьим могуществом не сравнятся никакие проклятия или силы, придуманные вами. Мне очень жаль, — парировал Маккензи. — Поверьте, я не желаю вам зла, но вы вторглись в святилище, и теперь, вне всякого сомнения, на вас троих лежит проклятие. — Этот трюк не сработает, — холодно возразил доктор. Однако Маккензи лишь горестно покачал головой. — Вы вступили в столкновение со скрытыми силами, царствующими на этом острове. — Именно поэтому я предостерегал, чтобы вы не углублялись в джунгли, и следовало бы прислушаться к этому предостережению. Теперь, вероятно, уже поздно. По кивку Маккензи вооруженные жители поселка двинулись к семейству Куперов, схватили всех троих, сняли с них поклажу и обезоружили доктора. «Вы не оставили мне выбора!» — сверкнув глазами, заключил миссионер. «Ради блага моих людей я обязан держать вас в заточении, покуда проклятие не довершит дело до конца». Темница была построена на совесть. Толстые бревенчатые стены, тяжелая, крепко запертая дверь, узкие щели вместо окон и освещение в виде единственной свисающей с потолка лампочки. Снаружи к дому был приставлен часовой. Джей и Лайла сидели на циновках. Их отец бесцельно расхаживал взад-вперед, погруженный то в мысли, то в молитвы о спасении. — Что-то, — произнес Джей, — я начинаю бояться. — Ага! «Наконец-то сознался!» — торжествующе воскликнула Лайла. «Хватит вам!» — обрезал Купер-старший. «Страх в такой ситуации вполне объясним, но вряд ли поможет выбраться отсюда. Но у меня перед глазами стоит лицо Дюлани, его глаза!» — тихо выговорила Лайла. «Отец, с нами будет тоже?» Доктор Купер, не отрывая взгляда от сплетенного из пальмовых листьев потолка, произнес: «К такой ситуации как нельзя лучше приложим псалом 90, особенно та его часть, где сказано о том, как Господь хранит нас от силков охотника и от чумы, скитающейся во мгле. Джей просветлел, припомнив строки псалма. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему», процитировал он по памяти, точнее, к этой хижине-тюрьме, поправила, приободрившись, Лайла. Доктор Купер, между тем, продолжал рассказывать, обдумывая что-то и вслух излагая ход своей мысли. «Я сейчас молюсь о том, чтобы Господь указал мне, как выбраться из этой ситуации». «А как же проклятие, отец?» — обеспокоенно спросил Джей. «Как насчет этой маракунды? Она ведь действительно уже убила, по крайней мере, двоих, ты сам сказал. Маккензи не блефует, нет?» «Не блефует», — признался тот. «По-видимому, вопрос в том, действительно ли это дьявольские козни или хитрый трюк, с помощью которого Маккензи держит людей в повиновении. Подумай сам. Я уверен, что сейчас вся деревня ожидает, что же с нами произойдет, и если что-нибудь и впрямь произойдет, они все будут ходить у него по струнке», — закончила Лайла мысль отца. «Вот именно. Это проклятие представляется слишком удобным средством манипуляции, которое он может применить когда угодно и против кого угодно. Так как же нам избежать такого же конца, который постиг Томми и Дюлани?» «Не терять бдительности, — отвечал отец, — и быть готовыми к любой неожиданности. А если это что-нибудь дьявольское? — встревожился Джей. «Мы заранее помолимся, чтобы дать сатане отпор и разрушить его козни». «А если это болезнь? — не унималась Лайла. — Тогда мы попросим у Господа защиты и исцеляющей милости». «Что же это может быть? — ломал голову Джей. Доктор обвел взглядом крышу, затем стены. «Думаю, что мы скоро это узнаем», — произнес он.